Чингис Абдуллаев. День гнева. Роман. Серия «Дронго». Москва. Издательство АСТ. 2002 год. Категория 16+. Аннотация. Покушение на жизнь министра финансов, к счастью, по чистой случайности оказалось неудачным. Однако, кто может быть уверен, что суперпрофессиональный киллер, получивший дорогостоящий заказ, не повторит свою попытку снова? Агент Дронго, который начинает расследование, уверен в одном. Чтобы остановить убийцу, необходимо прежде всего найти заказчика. Вот только как отыскать убийцу среди множества людей, которым министр успел помешать, единственного, действительно решившего убрать его с дороги? Ведь времени на размышления у Дронго просто нет.